Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα Αυτού, εν πάντη τόπον της δεσποτείας Αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό. Поведал некоторый старец: «Отцы наши имели обычай посещать келии новоначальных братий, вступавших в жизнь отшельническую, и наблюдали, чтоб кто-нибудь из них не подвергся умоповреждению от демонских искушений. Если когда находили кого поврежденным, они приводили его в церковь, ставили чашу с водою и совершали молитву о подвергшемся искушению. После этого все братья умывали руки в воде и обливали этой водою брата, подвергшегося искушению, и брат тотчас очищался от впечатления, произведенного искушением». Брат сказал некоторому старцу: «Если увижу брата, о котором я слышал что-нибудь худое, то не могу принудить себя, чтобы ввести его в мою келью. Если же увижу хорошего брата, ввожу его охотно». Старец: «Если делаешь добро доброму брату, этого мало. Сделай сугубое добро тому, который подвержен немощи». Некоторый брат прислуживал некоторому отцу. Случилось, что на теле старца образовалась рана, из которой разливалось большое зловоние. Брату, который прислуживал, говорило помышление его: «Уйди отсюда, потому что ты не можешь выносить смрада, который издает из себя гнойная рана». Брат, чтобы подавить помышление, принес сосуд с водою, вымыл ею рану старца и сохранил эту воду в сосуде. Каждый раз, когда ему хотелось пить, он пил из сосуда. Помышление снова начало стужать ему, говоря: «Если не хочешь уйти, то, по крайней мере, не пей этого смрада». Но брат подвязался, выдерживал предпринятое и пил воду, которую омывал рану. Бог, видя труд и любовь брата, обратил смешение из воды и из гноя раны в чистейшую воду, а старцу даровал исцеление невидимым врачеством. Говорили о некотором великом скитском старце. Каждый раз, когда братья строили келью, он выходил с радостью и, заложив основание, не уходил до окончания келии. Однажды он вышел на построение келии очень печальным, и спросили его братья: «Ава, отчего ты печален?» Он отвечал им: «Разорится это место, чада. Я видел, что огонь возгорелся в скиту, но братья потушили его. Огонь опять возгорелся, и опять братья потушили его. В третий раз огонь возгорелся, объял весь скит, и уже не могли погасить его. По этой причине я печален». Был некто великий между прозорливцами. Он утвердительно говорил: «Благодать, которую я видел осеняющую при крещении, видел также при пострижении, когда кто принимает ангельский образ». Поведали о некотором старце, что он молил Бога о том, чтоб показаны были ему демоны. Ему последовало откровение: «Ты не нуждаешься в том, чтобы видеть их». Но старец продолжал просить о том же, говоря: «Господи, Ты можешь покрыть меня благодатью Твоей от вреда при видении демонов». Бог отверз очи старца. Он увидел демонов, которые наподобие пчел окружали человека, скрежеща на него зубами, а ангелы Божии возбраняли им. Некоторому старцу дана была благодать видеть сокровенное. Он сказывал: «Я видел в общежительном монастыре, что один из братьев занимался в келии умной молитвою, а пришедший демон стоял вне келии. Доколе брат занимался умной молитвою, демон не мог войти в келию, но только что брат перестал заниматься ею, демон вошел». поведал некоторый старец. Два брата жили по соседству его, один странный, другой туземец. Иноземец жил немного нерадиво, туземец был великий подвижник. Настало время, и иностранец скончался в мире. Прозорливый старец-сосед их увидел множество ангелов, сопровождающих душу его. Когда он приблизился ко входу в небо, сделан был о нем вопрос, но пришел свыше глаз. Ясно, что он был немного нерадив, но за странничество его отворите ему вход в небо. После этого скончался и туземец, и пришли к нему все знакомые его. Упомянутый старец, увидев, что ангелы не пришли для сопровождения души его, удивлялся. Падши на лицо свое пред Богом, он сказал, почему иноземец, живший нерадивее, сподобился такой славы, а этот, будучи подвижником, не удостоен ничего подобного. И последовал старцу глаз. Подвижник, умирая, видел плачущих родственников своих, и этим утешена была душа его, а странник, хотя был нерадив, но не видел никого из своих. Находясь в таком состоянии, он плакал, и Бог утешил его. В пустыне Никополиса жил отшельник, а прислуживал ему мирянин весьма благочестивый. В городе жил богач, утопая во грехах. Настало время, умер этот богач. Сошелся весь город и с епископом своим для сопровождения тела, которому предшествовали вожженные свечи. Свидетелем похорон был прислуживавший отшельнику. По обычаю он понес хлебы в пустыню и нашел, что отшельника съел зверь. Он пал на лицо свое пред Господом, говоря, «Не встану с земли, доколе Бог не покажет мне, что это значит». Один, утопавший во грехах, похоронен с таким великолепием, другой, служивший тебе день и ночь, подвергся такой смерти. И вот явился ему ангел от Господа. Ангел сказал, грешник, о котором ты говоришь, имел немного добрых дел, принадлежавших веку сему, и получил награду за них здесь, но зато там не обрел никакого упокоения. Отшельник же был украшен всеми добродетелями, но как человек имел за собой немного погрешностей, и наказание за них понес здесь, чтоб предстать пред Бога чистым. Утешенный этими словами, благочестивый мирянин пошел в дом свой, прославляя Бога о судьбах его, яко праведный суть. Некоторый старец скита пришел в Теренув и тут остановился для отдыха. Братья, видя, что он изможден постным подвигом, поднесли ему немного вина. Другие, узнав о пришествии его, привели к нему человека, одержимого бесом. Демон начал злословить старца, крича, «К этому винопийце привели вы меня!» Старец по смирению своему не хотел изгнать беса, но по причине произнесенного злословия сказал демону, «Верую Христу моему, что ты выйдешь прежде, нежели я окончу питье этой чаши». Старец начал пить, а демон закричал, «Опаляешь меня!» И прежде, нежели старец кончил чашу, демон вышел из бесноватого по благодати Христовой. Сказывали о некотором брате, что он жил отшельником в пустыне и в течение многих лет был обольщаем демонами, думая, что это были ангелы. По временам приходил к нему для посещения отец его по плоти. Однажды отец, отправляясь к сыну, взял с собой топор с намерением на обратном пути набрать для себя небольшое количество дров. Один из демонов, предупреждая пришествие отца, явился к сыну и сказал ему, «Вот дьявол идет к тебе в подобие отца твоего с целью убить тебя. У него и топор с собою. Ты предупреди его, вырви топор у него и убей его». Отец пришел по обычаю, а сын схватил топор его, нанес ему удар и убил его. Немедленно напал нечистый дух на отшельника и удавил его. Многие из прельщенных бесами совершили ужаснейшие преступления, особливо убийство и самоубийство. Явной бесовской прелести подвергались и подвергаются наиболее отшельники и затворники. Два великие старца шли по пустыне, соседней со скитом. Они услышали тихий говор кого-то из-под земли и увидели небольшую пещеру. Вошедши в пещеру, они нашли старицу, святую деву. Она лежала больную. Старцы, не найдя ничего в пещере, кроме болящей, спросили ее: «Старица, когда пришла ты сюда, и кто прислуживает тебе?» Она отвечала: «Тридцать восьмой год я живу в пустыне, в этой маленькой пещере, служа Христу и находясь в полном довольстве. В течение этих годов до сего дня не видела человека. Вас же послал Бог, чтобы вы похоронили тело мое». Сказав это, она почила в мире. Отцы прославили Бога и, предав тело земле, возвратились в свои кельи. Поведали о некотором старце, что он вышел в пустыню, облаченный в одну льняную одежду. Проходив по пустыне три дня, он взошел на камень, увидел под камнем зеленеющую траву и человека, подобного зверю. Сошедший тихонько с камня, он схватил этого человека. То был ногой старец. Он вырвался из рук схватившего и побежал. Брат побежал за ним и кричал вслед его: «Подожди меня, потому что я бегу за тобой ради Бога». Тот, обратясь к нему, отвечал: «И я ради Бога убегаю от тебя». Брат скинул с себя льняную одежду и продолжал бежать за старцем. Старец, увидя, что он сбросил с себя одежду, остановился и стал ожидать его. Когда же он приблизился, сказал ему: «Ты отверг вещество мира, и я остановился, чтобы дождаться твоего прихода». Брат просил его сказать слово спасения. Старец сказал: «Убегай людей, молчи и спасешься». Некоторый старец пришел однажды в город для продажи корзин своего рукоделия. Распродав их, он сел, так случилось ненамеренно, у входа в дом некоторого богатого человека, который уже умирал. Сидя тут, старец увидел черных коней, на которых были черные и страшные всадники. Каждый из этих всадников имел огненный жезл в руке. Когда они достигли до дверей дома, соскочили с лошадей, оставили их у входа, а сами поспешно вошли один за другим в дом. Умирающий богач, увидя их, воскликнул громким голосом: «Господи, помоги мне!» Они сказали ему на это: «Теперь-то вспомнил ты о Боге, когда солнце померкло для тебя. Почему же до сегодня не взыскал ты его, доколе светил для тебя день? Но ныне, в этот час, уже нет тебе части ни в надежде, ни в утешении». Некоторый великий старец ходил по пустыне и увидел двух ангелов, сопутствовавших ему, одного с правой, другого с левой стороны. Ходя таким образом, они нашли труп, лежавший на дороге. Старец заткнул ноздри свои, чтобы не слышать смрада. То же сделали и ангелы. Когда они отошли несколько далее, старец сказал ангелам: «Неужели и вы обоняли смрад?» Они отвечали: «Нет. Подражая тебе, мы заткнули ноздри. Зловоние этого мира мы не ощущаем. Но тот смрад, который испускают из себя души грешников, мы обоняем». Воин спросил старца, приемлет ли Бог покаяние. Старец много говорил ему об этом назидательного и, наконец, присовокупил: «Скажи мне, любезнейший, если твой плащ будет изрублен мечами врагов, кидаешь ли ты его?» Воин отвечал: «Нет, починив, снова употребляю его». На это старец сказал: «Если ты бережешь свое платье, то неужели Бог не будет милостив к созданию своему?» Некоторый брат, подвергаясь бесчестию от другого брата, пришел и сказал об этом старцу. Старец отвечал ему: Успокой помышления твои тем, что брат не хочет наносить тебе бесчестий, но твои грехи подвергают тебя бесчестию. Во всяком искушении, случающемся с тобою, никого не обвиняй, но всегда говори: «Это случилось со мною за грехи мои». Некоторый старец пришел к другому старцу и сказал ему: «Я умер для мира». Первый отвечал на это: «Не доверь себе, доколе душа твоя не разлучилась с телом. Ты говоришь: я умер, но дьявол жив, козни его бесчисленны». Не в дальнем расстоянии от пустыни, прилежащей к долине, орошаемой рекою Нилом, находится много монастырей. В каждом монастыре живут многие сотни монахов, которых все тщание заключается в том, чтобы проводить жительство под управлением Авы, ничего не делать по своему произволу, но во всем зависеть от его власти и указания. Если кто из монахов поревнует жительство более возвышенного, тот перемещается в пустыню на отшельничество, но не иначе, как с соизволения своего Авы, потому что у них первый добродетель — послушание. Тем, которые удалились на жительство в пустыню по повелению Авы, доставляется из монастыря хлеб и что-либо еще из пищи. Случилось, что в те дни, как я пришел в один из упомянутых монастырей, Ава послал хлеб с двумя отроками, одному из отшельников, недавно отшедшему в пустыню и поставившему себе хижину не более как в 6 милях от монастыря. Старшему из отроков было 15, младшему 12 лет. Когда они возвращались назад, встретил их аспид необыкновенной величины. Они нисколько не испугались его, а он, как бы заговоренный обаянием, пришел к ногам их и подклонил им свою лазуревую шею. Младший из отроков схватил аспида рукою, завернул в мантию и понес с собою. Потом, вошедший в монастырь как бы победителем, развернул мантию и не без тайного тщеславия выложил зверя пред братьями. Когда все превозносили веру и добродетель дитяти, Ава, руководствуясь высшим суждением, сделал сильный выговор отрокам за то, что они огласили совершенное Богом через них, и обоих наказал розгами, охраняя юность от превозношения, вразумляя их, что чудо было следствием силы Божией, а не их веры, научая их служить Богу смирением, а не превозношением чудесами и добродетелью, потому что лучше немощная совесть, нежели тщеславная добродетель. Отшельник, услышав об этом и о том, что дети подверглись опасности от встречи с змеем, а сами заслужили большое наказание за победу над ним, просил Аву, чтобы ему отсели ни хлеба, никакой другой пищи не присылали. Таким образом, уже протекло 8 дней, в которые человек Божий подчинил себе опасности голода. Горели члены его тела от поста, но ум, устремленный к небу, не ослабевал. Тело изнурялось неедением, вера пребывала непоколебимой. Между тем Святой Дух известил Аву, чтобы он посетил ученика. Ава пошел к нему с чувством благочестивой заботливости узнать, чем питается подвижник благочестия, не захотевший, чтобы человеки приносили ему хлеб. Отшельник, увидя, что идет к нему сам старец, поспешно вышел ему навстречу, воздал благодарение и повел в свою хижину. Когда они вошли в келью оба вместе, увидели корзину из пальмовых ветвей, наполненную теплыми хлебами. Она висела, прикрепленная к перекладине. Во-первых, они услышали запах теплых хлебов. Когда же взяли хлебы в руки, хлебы оказались как бы только что испеченными, но по наружному виду это не были хлебы египетские. Оба, приведенные в ужас, признали дар небесный. Отшельник утверждал, что дар ниспослан по причине пришествия Авы, а Ава приписывал ниспослание дара вере и добродетели отшельника. Оба насладились с великой радостью вкушением небесного хлеба. Ава, возвратясь в монастырь, пересказал это братьям. От поведания Авы души всех монахов возгорелись такой ревностью, что все переселились бы немедленно в пустыню, в священное уединение. Посетил я пустыню в расстоянии от Нила почти на 12 миль. Один из братьев, твердо знавший местность, руководил меня. Мы пришли к некоторому старцу-отшельнику, жившему при подошве горы. Там, а это в тех местах величайшая редкость, был колодец. Старец имел вала, которого труд состоял единственно в том, чтобы он приводил в движение машину из колес, поднимавшую воду вверх, потому что колодец, сказывали, имел более 1000 футов глубины. Был тут и огород, обиловавший множеством овощей, в явное противоречие пустынной природе, где повсюду голый песок, где все выжжено солнцем, где никакое семя не может пустить корня. Искусство святого мужа, его общий труд с животным совершили это, можно сказать, чудо. Учащенное поливание водою доставило песку такую тучность и силу, что и живость зелени, и плодородие садика видели мы достойными удивления. Огородом пропитывались и вол, и господин его. И нам предложил святой трапезу из разных овощей. После ужина, при наступлении вечера, он пригласил нас пройти к пальмовому дереву, отстоявшему от его келий почти на 2 мили. Плоды этого дерева он употреблял в пищу. В пустыне, хотя и изредка встречаются финики, производит ли их истори почва, или зарождаются они от действия солнечных лучей, не знаю. Может быть, Бог, провидевший, что впоследствии некоторые святые будут обитать в этой пустыне, приготовил пальмы для питания рабов своих. Приводит к такой мысли то, что в большей части сокровенных пустынь этой страны растут пальмы, производящие множество фиников, между тем, как плодоносных деревьев других пород вовсе не имеется. Приведенные хозяином нашим к пальме, мы нашли при ней льва. Увидев его, я и брат из монастыря, руководитель мой по пустыне, испугались, а святой свободно подошел ко льву. Хотя с трепетом, но и мы последовали за святым. По его повелению зверь тихо отошел и стал, ожидая, доколе старец наберет плодов с ветвей дерева. Когда он наполнил руку плодами, зверь подбежал, принял пищу кротко, скромнее всякого домашнего животного. Употребив ее, он ушел. Смотря на это, мы все еще дрожали от страха и заключили из созерцаемого нами зрелища и о силе веры старца, и о нашей немощи. Видели мы и другого чудного мужа. Он жил в маленькой пещере, в которой возможно было помещаться только одному человеку. К нему во время его трапезы обыкла приходить волчица, и редко, когда зверь этот ошибался, не попадал в обычный час употребления пищи. Ожидала волчица всегда у входа в пещеру столь долго, доколе пустынник не выносил ей остатков от трапезы своей, тогда она лизала его руки и уходила, как бы исполнив долг свой и получив утешение. Случилось, что святой отлучился на довольно продолжительное время из пещеры, провожая посетителя, брата, и возвратился только к ночи. В этот промежуток приходила волчица к обычному часу трапезы. Ощутив, что келья пуста, что господин ее находится в отсутствии, она вошла в пещеру, тщательно отыскивая обитателя. В пещере висела корзинка из пальмовых ветвей с 5 хлебами. Из этих хлебов один волчица достала и съела, затем, совершив преступление, ушла. Пустынник, возвратившись, увидел, что корзинка повреждена и что недостает одного хлеба. По оставшимся крохам от съеденного хлеба он легко угадал виновного. Справедливость подозрения подтвердилась последствиями. В следующие дни волчица не приходила по обычаю своему, не решаясь в сознании дерзновенного поступка прийти к тому, кому она нанесла оскорбление. Прерванное знакомство с воспитанницей огорчало пустынника. Призванная его молитвами, она по прошествии 7 дней возвратилась и села по обычаю пред пещерою, в то время как пустынник употреблял пищу. Однако смотрите, какова была стыдливость кающейся! Волчица не осмелилась подойти так близко, как подходила прежде, но сидела вдали, опустив глаза в землю по причине глубокого стыда, чем ясно выражала, что просит прощения. Пустынник, сжалившись над нею, приказал ей подойти ближе и, ласково погладив рукою по голове печальную, угостил ее удвоенным количеством хлеба. Получив прощение, волчица развеселилась и снова начала исполнять принятую ею на себя обязанность посещать пустынножителя. Воззримы в этом отношении на силу Христа, которому повинуется все, даже лишенное разума, пред которым укрощается все зверское. Волчица находится в услужении. Волчица сознается в согрешении воровством, волчица подчиняется действию стыда по причине сознания, призванная она приходит, подставляет голову, понимает, что ей подано прощение, подобно тому, как ощутила стыд от впадения в погрешность. Это твоя сила, Христос. Это твои чудеса, Христос, тебе принадлежат дивные дела, совершаемые служителями твоими во имя твое. То достойно неутешного плача, что звери ощущают твое величие, не ощущают его человеки. В пустыне обитали многие, не имея никакого крова ниже шалаша. Они-то по преимуществу и назывались отшельниками. Они питаются корнями трав и не имеют постоянного места пребывания, но переходят с одного места на другое с целью избежать посещений человеческих. Одного из проводивших жительство по такому уставу попытались навестить 2 монаха из Нитрии, несмотря на дальние расстояния страны, в которой он находился от Нитрии. Решились они на это по той причине, что прежде, живя в монастыре, он был их знакомым и другом, а также потому, что слышали о его добродетели. Искав его долго и много, в 7-й месяц труда своего, они, наконец, нашли его в глубине пустыни, в сопредельной Мемфису, где, по словам его, он жил уже 12 лет. Хотя он избегал встречи со всеми человеками, но не скрыл себя от знакомых братьев и не отказался провести с друзьями 3 дня. В 4-й день... Когда они уходили, а он провожал их, увидели идущую навстречу им львицу удивительной величины. Зверь, хотя встретил 3, но не затруднился избрать того, кто был нужен ему. Львица упала к ногам отшельника, приглашая его последовать за нею. Она то шла вперед, то внезапно останавливалась и смотрела на монахов, из чего легко можно было понять ее желание, чтобы отшельник последовал за нею. Таким образом, она привела их к своей пещере, где кормила 5 уже взрослых львенков, которые, родившись слепыми, остались слепыми навсегда. Мать, вынося их по одному из пещеры, полагала к ногам отшельника. Тогда святой догадался, чего просит у него львица, и, призвав имя Христа, возложил руки на закрытые глаза львят. Они тотчас освободились от слепоты. Открывшимся глазам зверей явился свет, которого они столь долго были лишены. Братья, посетив отшельника, которого желали видеть, возвратились в монастырь с обильным плодом труда своего и поведали монашескому обществу виденную ими славу Христа и веру его угодника. Был в этих странах и другой отшельник, живший в окрестностях Сиены. В первое время своего помещения в пустыне, питаясь травами и кореньями трав, песчаная почва производит самые сладкие и благовонные травы, и, будучи несведущ в выборе, он часто подвергался болезни желудка. Нелегко и было различить достоинства корней по запаху. Одинаково были они сладкие, но в некоторых из них таился смертоносный яд. От такой пищи у отшельника начала повреждаться внутренность, сделались во всем мучительные боли, последовала частая рвота, желудок ослабел. Он не смел уже ничего употребить в пищу, получив чувство опасения ко всем травам и корням. Наступил седьмой день неедения, отшельник едва дышал, как приходит к нему птица, называемая казуар. Когда птица приблизилась, отшельник кинул ей связочку трав, собранных им прежде, но которой он не смел прикоснуться. Птица, отбрасывая в сторону ядовитые травы, выбрала для своей трапезы безвредные. Таким образом, святой муж, наставленный, что он может вкушать и что должен отвергать, избег и опасности голодной смерти, и отравления ядовитыми травами. Сообщаю вам два великие, невероятные чуда, совершенные послушанием. Некоторый брат, отрекшись мира и пришедший в монастырь с великою ревностью, просил о принятии его в братство. Авва начал представлять ее многие препятствия к удовлетворению прошения его, и тяжесть трудов, которые несет братство, и жестокость своего управления, которого ничье терпение вынести не может. Он советовал брату избрать какой-либо другой монастырь, в котором устав для жительства легче, а не брать на себя того, чего выполнить не может. Эти угрозы не имели никакого действия на брата. Напротив того, он начал обещать такое беспредельное послушание во всем, что соглашался идти в огонь, если Ава прикажет то ему. Услышав такое обещание, Ава не остановился испытать его и приказал ему войти в огромную печь, которую тогда топили, приготовляя для печения хлебов. Брат, нисколько не отлагая исполнения повеленного и нисколько не рассуждая, вскочил в середину пламени. Пламень немедленно побежден был столь дерзновенную верою, как некогда верою еврейских отроков. Он погас, жар в печи тотчас уничтожился. А тот, кто вошел в пламень и о котором полагали, что сгорел, был как бы орошен прохладной росою к удивлению всех. Что удивительного, Христе, если твоему воину не коснулся огонь, когда Авва, движимый Духом Божиим, не остановился дать такое жестокое повеление, а ученик не остановился оказать повиновение этому повелению? В этот же монастырь к этому же Аве пришел другой брат, прося быть принятым. В первое условие ему предложен закон повиновения. Когда он обещал совершенную покорность во всем, Авва, у него был в руках случайно стираксовый сухой жезл, воткнул этот жезл в землю и приказал вновь пришедшему поливать его водою, доколе сухой жезл не прозябнет, что противоестественно. Исполняя тяжелое законоположение настоятеля, брат приносил ежедневно на плечах своих воду, которую должно было доставать за две мили в реке Ниле. Протек год. Труд трудящегося не прекращался, о плоде труда не могло быть и надежды, но добродетель послушания продолжала свой подвиг. И следующий год протек в тщетных трудах брата. В продолжении третьего года, когда брат ни днем, ни ночью не приставал от поливки, жезл прозяб. Я сам видел деревцо, образовавшееся из этого жезла. Оно стоит поныне у входа в монастырь, свидетельствуя зеленеющими ветвями, что заслуживает послушания, что может вера. Θέλω σ' οργιστήσετε ουδέν.